Нет, Джимми любит меня. Ну, а с какой стати муж вашей сестры? Да Джимми написал ей письмо, просто как друг. Что за письмо? Начала все рази. Она написала Джимми, что несчастна. Вот тогда Джимми и написал ей ответ, как друг, и посоветовал уйти от Уолтера, потому что тот женился на ней из-за денег, и лучше разом покончить со всеми муками. Видите ли, Джимми занимался маклерством, и до свадьбы финансовые дела Рози вел он, поэтому ей было ясно, о чем речь. А после свадьбы он ее делами не занимался? Нет. Значит, Уолтер Прескотт прочел письмо? Да. На лице Мейсона проступило отдаленное подобие интереса. «Я не думаю, — быстро продолжила девушка, — что Рози знала об отношении Джимми ко мне. Видите ли, мы никогда об этом не говорим. У меня есть немного своих денег, и после замужества Рози Джимми стал вести мои финансовые дела, поэтому мы с ним частенько видимся». «И ваша сестра ничего не знала?» «Нет, во всяком случае не думаю». «Так вот, Уолтер собирается развестись с Рози, обвинив ее в измене, и привлечь Джимми к суду за попытку разрушить семью. «Я не берусь за бракоразводные дела», — покачал головой Мейсон. «О, но это дело вы должны взять. Я вам всего еще не рассказала». Мейсон бросил взгляд на Деву Стрит, улыбнулся и сказал: «Ну ладно, расскажите все». Уолтер получил от Рози около 12 тысяч долларов и сказал, что вложит их в свое дело, и она на этом заработает больше, чем обычные проценты. А сейчас клянется, что не получил от нее и цента. А она это может доказать? Боюсь, что нет. Знаете, как бывает в таких случаях? У собственного мужа расписку не спросишь. У Рози были облигации. Вот их-то она отдала Уолтеру с тем, чтобы тот продал, а вырученные деньги вложил в дело. Уолтер признает, что продал для нее кое-какие ценные бумаги, но утверждает, что возвратил ей деньги. А Джордж Врей, компаньон Уолтера, заявляет, что сама мысль о том, что Уолтер мог вкладывать такие деньги в дело, абсурдна, потому что они вынимали деньги из дела, а уж о вложении и речи быть не могло. Теперь смотрите сами, что стряслось. Уолтер обчистил Рози, а сейчас старается задурить ей голову. «Да, — проговорил Мейсон, — думаю, вам было бы лучше обратиться к адвокату, занимающемуся семейными делами, и... Нет-нет, мы хотим, чтобы делом занялись именно вы. Видите ли, в общем, сегодня утром кое-что произошло». «Теперь, милая барышня, — улыбнулся Мейсон, — послушайте меня. Я не интересуюсь бракоразводными делами. Мое занятие — убийство. Я люблю тайны. От всей души сочувствую вашей сестре. Но меня ее дело не интересует. В городе найдется сотня знающих адвокатов, которые с радостью возьмутся ей помочь».